И они противники пересмотра истории, так они называют установление его истинной роли в истории дореволюционного Кавказа. Они, видите ли, свидетели, они, видите ли, прямые участники. Из всех старых большевиков они самые неприемлемые. Мнят себя равными с ним, мнят себя такими же, как он, участниками революционной борьбы в Закавказье. Их истинные мысли, их истинные настроения и выразил простодушный Авель в своей брошюре. Берия правильно понял, раскусил их. Рассказал Берия и о себе. Подробно рассказал. А честно или нечестно, этого никто не знает. Родился в селе Мерхеули близ Сухуми, учился в Баку в техническом училище. В марте 1917 года вступил в партию, работал в подполье. По поручению партийной организации связался с моссоветистской разведкой. Этот пункт Берия особенно подчеркнул. Назвал по именам всех членов бакинского комитета, принявших это решение, положил на стол их письменные подтверждения о том, что такое поручение было им дано. Он не посмотрел на бумажки, отодвинул их. Понимал, что бумажки в порядке, иначе бы Берия их не предъявил. Но этот человек у него в руках был связан с моссоветистской разведкой. И когда человека расстреливают как бывшего провокатора, то у него уже нет времени доказывать, был ли он связан с охранкой добровольно или по партийному поручению. Во всяком случае, этот человек умеет служить, будет служить и знает, как служить. Там, в Цхалтубо, он решил, Берия именно тот человек, который может справиться в Закавказье с этой чванливой кастой. Но для этого он должен обладать достаточной властью. На посту руководителя ОГПУ он с ними справиться не сможет. На посту руководителя ОГПУ он полностью ликвидировал остатки моссоветистов, дошнаков, меньшевиков, расправился с троцкистами, но для кадровой революции в Закавказье он должен быть партийным руководителем Закавказья. Только с этой высоты он сумеет поменять людей, освободиться от ненужных, поставить нужных. Сразу после его возвращения в Москву осенью 1931 года в ЦК были вызваны руководители Заккрайкома из всех трех республик – Грузии, Азербайджана и Армении. Повестка дня совещания объявлена не была. Он говорил час об экономике, о национальных делах, еще о чем-то, говорил спокойно, хотел все сделать по-хорошему и, уже вставая, сказал: «А что, если мы так сформируем руководство Заккрайкома? Первый секретарь Лаврентий Картвелишвили, второй Лаврентий Берия». Он увидел их реакцию. Они точно онемели, сидели выпучив глаза, даже не поднялись со своих мест, хотя он уже встал. И только сам Картвелишвили резко ответил: «Я с этим жуликом работать не буду». Вот так посмел ответить ему Лаврентий Картвелишвили по кличке Лаврентьев. Впрочем, в 1931 году они еще многое себе позволяли. Позволяли обвинять его в том, что он рекомендует в руководители партийной организации жулика. Все усмехнулись, и Арихалашвили, и Мусабеков, и Буниадзаде, и другие, даже рядовой работник крайкома, заведующий орготделом Снегов, тоже посмел усмехнуться. Этой усмешки он им не забудет. И только один Ханджан не усмехнулся. Сидел с каменным лицом, понимал, что усмешка сейчас не к месту. Хитрый. А хитрый — это опасный человек. И тогда он сказал: «Ладно, езжайте домой. решим вопрос